Глава 13. «Как дела, кокосик?» — спросил Майк у Эммы, когда она вошла в кухню. Она улыбнулась. Сколько она себя помнила, отец называл ее этим прозвищем. Потому что, когда он впервые взял ее на руки, она была размером чуть побольше кокосового ореха. Он всегда так говорил. Макс вместе с Ханной трудится над ее велосипедом. Я сказала им, что поищу внутреннюю камеру. Она подмигнула отцу. «Кстати, а где она прячется?» «Кажется, Кейси говорила, что на полке под кассовым аппаратом», — ответил Майк и добавил с намеком. «Однако, возможно, искать ее придется долго». Эмма кивнула. «Я тоже так подумала. Что-то подсказывает мне, что между Максом и Ханной возникла некая связь». «Что ты обо всем этом думаешь?» — спросил Майк. «Нервничаю немного. Но все будет нормально. Мы хорошо поговорили, пока она ела». «О чем?» «О низшем и высшем мозге». Майк усмехнулся. «Помню, помню. У нас с тобой был точно такой же разговор». «И не раз, и не два», — подхватила Эмма. Майк пожал плечами. «Низший мозг — это мощный код. Стоит разобраться, что он собой представляет, и потом переписывать его становится все проще и проще. Но чтобы до этого дойти, придется попотеть. К тому же мы тратим очень много энергии, оставаясь в режиме низшего мозга». «Мы только по верхам прошлись», — уточнила Эмма. «Но я думаю, мы еще вернемся к этой теме, если она захочет». Майк кивнул. «Твоя интуиция тебя пока больше никуда не направила?» Эмма помолчала. «Мелькнула у меня пара идей, но я не хочу перегружать Ханну. Я имею в виду, есть вещи, которые ты объяснял мне столько, сколько я себя помню, а мне все равно было трудно это усвоить. Впихнуть в нее их все за один раз, мне кажется, это чересчур». «А что за идеи?» «Главное, дай имя своему мозгу. А еще меня вдруг осенило, насколько быстро мы становимся кем-то иным». Майк слушал и кивал. «Как думаешь, почему именно «дай имя своему мозгу» главное?» Эмма пожала плечами. «Я просто вспомнила, насколько мощной оказалась эта идея, когда я, наконец, стала ее понимать. В смысле, поначалу это казалось мне просто игрой». «Тебе было, наверное, года 4, может, 5, когда я впервые об этом рассказал», — заметил Майк. «О, я этого не помню», — призналась Эмма. «Правда?» — удивился Майк, и в голосе его мелькнула нотка печали. Эмма отрицательно покачала головой. «Правда». «Ты была ужасно расстроена, потому что в школе у тебя был особенный день, когда нужно было принести в класс любимую плюшевую игрушку. Я об этом не знала, а ты забыла. И когда я забирал тебя после уроков, ты была очень грустная, потому что все остальные дети принесли игрушки, а ты нет». «Не помню», — смущенно пожала плечами Эмма и улыбнулась. «О да, это было очень серьезное событие», — поднял палец Майк. «И мы обсуждали, чья это обязанность — помогать нам помнить о подобных вещах. Мы говорили о нашем мозге. И о том, что, может быть, когда наш мозг нам не помогает, нам нужно пообщаться с ним. Но ведь нельзя же разговаривать с мозгом, если мы не знаем его имени. А поскольку он его не называет, нам следует самим дать ему имя». Он ностальгически вздохнул. «И ты назвала свой мозг бабочкой. И с тех пор, когда что-то шло не так, как ты хотела, или когда ты хотела обязательно что-то запомнить, ты разговаривала со своей бабочкой и давала ей знать, чего от нее ожидаешь». Эмма рассмеялась. «Совсем-совсем не помню». Майк пожал плечами. «Вот с чего все началось. А что ты помнишь? В какой момент на своей памяти ты впервые этим воспользовалась?» Эмма задумалась. «Когда пекла блинчики, у нас в кафе были гости, и я сказала, что хочу помочь приготовить им еду. Мне поручили замешивать тесто, и я одновременно мешала и смотрела телевизор. Ты напомнил мне, что для того, чтобы наши гости смогли позавтракать, полезно было бы призвать бабочку к порядку, чтобы она сосредоточилась на замешивании». Майк улыбнулся. «А когда ты полностью осознала суть этой концепции?» Эмма еще немного подумала. «Кажется, это было в том году, когда мы начали серфить на больших зимних волнах. Я помню, как мне было страшно поначалу наблюдать, как накатывали те первые валы». «Да, волна, которая ростом больше тебя, может очень сильно испугать», — согласился Майк. «Ты ничего от меня не требовал, не давил», — продолжала Эмма. «Я уже была готова сказать, что хочу уплыть обратно на берег, а пробовать не хочу». «Но ты не сказала», — заметил Майк. «Я помню тот день. Отличные были волны». Эмма кивнула. «К этому времени я уже поняла, что мы — не наш мозг и не наше подсознание. И ты уже несколько лет помогал мне применять технику диалога с бабочкой, чтобы помочь успокоиться, сфокусироваться или что-то вспомнить. Просто в тот день мне казалось, что ставки намного выше». Майк улыбнулся. «И поэтому в тот день все встало на свои места?» «Не знаю на самом деле. Помню, что я была в море и испытывала самый настоящий страх. А потом спросила бабочку, чего она боится. И рассказала ей, чего боюсь я. После этого мы с ней вместе составили план действий и воплотили его в жизнь». Эмма помолчала, улыбнулась. «Я просто помню, что в тот день мои мысли и интуиция превратились в мощный поток, как будто вместо того, чтобы остаться один на один со стихией, я получила доступ ко всем своим ресурсам одновременно. И к себе думающей, и к той части, которая наблюдает за мной думающей, и к своей интуиции, и к мышцам. Каким-то образом сам акт разговора с бабочкой все это соединил и синхронизировал». Эмма задумалась, посмотрела на отца. «Кажется, до меня только сейчас дошло, но, наверное, это и был день, когда я полностью начала доверять этому методу. Я много лет наблюдала, как им пользовался ты. Мы собирались выходить из дома, и ты вспоминал о чем-то, что забыл, и благодарил за это свой мозг». «Я называю его Софоклом», — вставил Майк с улыбкой. Эмма просияла в ответ. «Точно. Или мы отправлялись в приключения, и у тебя случалось интуитивное озарение, которое оказывалось очень важным, и ты говорил о своей внутренней дискуссии с Софоклом. И я думаю, что в тот день на больших волнах именно тогда я по-настоящему ощутила, насколько мощным может быть этот метод». Майк кивнул. «Ну, мы оба обязаны этим знанием одному из посетителей нашего кафе. Если бы он не поделился этой концепцией со мной, я не смог бы научить ей тебя». «А я не поймала бы озарение, чтобы поделиться им с Ханной». «Именно. Ты знаешь, почему это может оказаться важным для нее?» Эмма покачала головой. «Нет, просто что-то подсказывает мне, что это важно». «Тогда, наверное, так и есть».